Глава 36. Схватка Кришны с быком Ариштою. Сын Вьясы сказал: «Как-то раз жители Враджи услышали грозный рев и топот копыт, сотрясавший землю. То явился к пастухам оборотень Аришта, посланный государем Матхуры Камсою. На краю селения Аришта обернулся горбатым быком, огромным, как скала. Длинный хвост его упирался в небо, глаза его сверкали, как две зловещие звезды. Копытом Аришта рыл землю и грозно потрясал рогами, оскверняя землю мочою и испражнениями. Облако пыли, поднятое быком, заволокло Вриндавану. Тучи сгрудились вокруг горба Аришты, по ошибке приняв его за горную вершину. От его страшного рева преисполнились страха пастухи и пастушки, а тельные коровы так испугались, что скинули телят раньше срока. Притих в страхе домашний скот. Смертельный ужас обуял подданных Нанды, и они побежали, зовя на помощь сына Яшоды. «Кришна, Кришна, спаси нас от новой напасти!» Господь Вседержитель успокоил пастухов, смело подошел к Ариште и сказал: «Зачем ты пришел сюда, глупый бык? Что нужно тебе в мирном лесу Вриндаваны? Зачем ты пугаешь людей? Разве не знаешь, кто оберегает здесь покой пастушьего племени?» И, глядя быку в глаза, налитые кровью, Кришна хлопнул в ладони перед яростной мордой Аришты. Этот хлопок привел быка в такую неистовую ярость, что он стал бешено рыть копытами землю и вращать глазами. А потом, задрав хвост и устремив острые рога на сына Яшоды, бросился на него, словно молния Индры, чтобы с ним покончить разом. Кришна не стал уклоняться, а, схватив за рога Аришту, с легкостью поднял его в воздух, как ягненка, и швырнул на землю. Так могучий вожак слоновьего стада опрокидывает своего соперника в борьбе за самку в буйные весенние дни. Однако Аришта быстро оправился от падения и снова бросился на Кришну. С морды у него текла пена. Горячий пот струился по шкуре и заливал землю. Дыхание его обжигало, и глядеть на злобного Аришту было страшно. Но Кришна и на этот раз не испугался, а, крепко схватив быка за рога, пнул его в грудь ногой и снова опрокинул на землю. Потом Кришна выдернул рога из головы Аришты, с силою всадил их в него, и жизнь от оборотня отлетела. Пасть у бездыханного Аришты раскрылась, кровь, моча и испражнения потоком потекли на землю, ноги его задергались в смертной муке, и еще один поверженный воин Камсы отошел в царство бога смерти. А с небес на землю пролился цветочный дождь. Пастухи и пастушки в деревне громкими кликами встретили победу Кришны и воспели хвалу силе и отваге могучего сына Яшоды. После гибели Аришты в стольный град Камсы Матхуру снова явился посланник богов, провидец Нарада. «Государь», — молвил пророк, — «ты был обманут Васудевою. Восьмое дитя Деваки вовсе не девочка, которую ты видел в темнице. На самом же деле Деваки родила сына, и зовут его Кришна. А седьмого сына Васудевы и Деваки зовут Баладева. Ты, государь, их никогда не видел и ничего о них не слышал. Васудева спрятал своих сыновей у Нанды, пастушьего вождя, и они растут в его лесном царстве, как родные дети Нанды и Яшоды. Слова вестника богов привели Камсу в неистовую ярость, и он, обнажив острый меч, бросился к дворцу Васудевы и Деваки, чтобы тут же с ними покончить. Но Нарада преградил ему дорогу и сказал, что неразумно лишать жизни родителей Кришны и Баладевы, что сейчас Камсе нужно подумать о себе. Государь Мадхуры, поразмыслив, согласился с Нарадою. Он приказал снова заключить под стражу Деваки с Васудевою и стеречь их неусыпно. Когда Нарада удалился, Камса призвал к себе могучего оборотня по имени Кешин и сказал ему: «Ступай во Враджу, найди Кришну с Баладевою и убей их, они сыновья Васудевы». Кешин тотчас отправился во владение Нанды исполнять государев наказ. А властитель Мадхуры велел позвать к себе своих советников — Муштику, Чануру, Шалу, Ташалаку и сказал им: «Слушайте внимательно, слуги мои верные. Сыновья Васудевы и Деваки живы. Они скрываются у пастуха Нанды под именами Кришна и Баладева. Заманите их в Мадхуру и убейте в открытом поединке, о котором я извещу народ нынче же. Пусть соорудят площадь для состязания в борьбе и кулачном бое, обнесут ее крепкою стеною, а для въезда возведут высокие ворота. Пусть для жителей Мадхуры сколотят ряды с сиденьями, а для меня и моих гостей пусть поставят высокие помосты и богато их разукрасят. У входа на площадь поставьте самого свирепого слона из моего войска, того, что зовут Кувалаепидою, и велите погонщику растоптать сыновей Васудевы, когда они будут входить в ворота. Если Кешин живым не вернется, мы пошлем Кришне и Баладеве приглашение на праздник в честь древнего лука Шивы. Мы объявим, что в священный 14-й день пребывающей луны вселенскому благодетелю будут принесены животные дары. Тогда Кришна с Баладевою не посмеют отказаться. Затем коварный государь Мадхуры позвал во дворец Акруру, брата Васудевы, который славился среди ядавов мудростью и добрым нравом. Будучи большим знатоком человеческой природы, Камса с почетом встретил брата Васудевы и обратился к нему с просьбой, доверительно взяв его за руку. «О благородный Акрура!» — сказал ему лукавый Камса. «Ты добр, справедлив и милосерден, и нет среди моей родни человека, который был бы ко мне более, чем ты привязан. Нынче я оказался в затруднительном положении и полагаюсь на тебя, как царь небес Индра полагается на вседержителя Вишну. Окажи мне дружескую услугу, помоги мне исполнить нелегкое дело. Возьми мою самую быструю колесницу и отправляйся во Враджу, в пастушье селение Нанды. Там живут нынче сыновья Васудевы. Очень уж хочется мне повидать их. Слышал я, что те двое юношей затевают против меня недоброе. Скажи пастухам, что я приглашаю их, и Нанду, и все его племя на великое жертвоприношение Шиве. Пусть прибудут сюда, да не забудут взять с собою даров для своего государя. Тут уж мы встретим их, как подобает, по-царски, с войском и слонами. А если они переживут наше гостеприимство, то примут участие в молодецком состязании, где их порадуют своей силой мои бойцы-кулачники. А потом моей милости удостоятся и Васудева, и вся его родня, семейство Вришни, Пходжи и Дашархи. Даст Бог, в тот благословенный день я улажу все свои семейные дела. И с отцом моим родимым Уграсеною, который спит и видит себя на моем престоле, и с братцем моего родителя Девакою, который вечно замышляет против меня. Сдается мне, что в счастливый день великого жертвоприношения на моей дороге к благоденствию не останется более терновых шипов. Любезный дядя мой, Джарасандха, и друг Двивида тоже прибудут на празднество со своими дружинами. И соратники мои, цари Шамбара, Нарака и Бана, не останутся в стороне. Я приглашу в гости всех, и друзей, и недругов. И как Бог на небе один, на земле будет один государь. И ты, приятель, мне должен помочь в осуществлении моего замысла. Если ты согласен, Акрура, то не теряй времени на промедление и привези в Матхуру дорогих гостей. Пусть мир узнает славу стольного города Ядавов. Акрура отвечал: «Судьба всемогуща, государь. Это она дарует нам поражения и победы, и нам следует принимать их смиренно. Люди жаждут исполнить свои желания, но судьба может поставить на их пути преграды. Ты стремишься избежать смерти, предсказанной небом, но сможешь ли осилить судьбу, неизвестно. Впрочем, я всего лишь твой смиренный слуга, и долг мой — исполнить твою волю». Блаженный Шука сказал. И так брат Васудевы простился с Камсою и помчался в колеснице в царство Нанды выполнять государеву волю. А кровожадный Камса остался в Матхуре и с нетерпением ожидал вестей от Кешана и Акруры.